Я могу понять, что они довольны или именно в ваших интересах. Алло. Алло. Здравствуйте, Сергей Саймов, Е-Капуста, ОМК «Карус Интерфинанс». Меня зовут Марина Владимировна Бахматова, менеджер по работе с клиентами, ведется запись разговора. Александр Олегович, за ним по займу, по-вашему, у вас длительная просроченная задолженность. Рассчитываться планируете с нами? Какая задолженность? В сервисе займов Е-Капуста. Я понял, но цифры есть какие-то? 38 980 рублей на сегодняшний день. А сумма продолжает расти, то есть это не фиксированная сумма, у вас проценты продолжают начислять. А процент с какой суммы? А сумма займа 16 500. А 16 500 вы хотите 38 тысяч? Нет, это еще не финальная сумма. А, вы еще больше захотите? По закону Российской Федерации в трехкратном размере имеет компания право начислять вам проценты. А это что, по договору такие проценты? Все это прописано было, конечно. Серьезно? Я думал, это можно что взял, то и вернуть. Вы не первый раз пользуетесь услугами нашей компании, поэтому давайте... Блин, не прокатило, да? Понял. Блин, ну дорого. Эти цыганские проценты, я что-то не знаю, что вам сказать. Ну, Александр Олегович, а кто же виноват, что вы до такого ситуации довели? А до какого до такого? Ну, вы же вышли на просроченную задолженность. У вас проценты начали начисляться. Вы все это видели и знаете. Ну, понял. Понял, что. А причем, я еще раз повторяю, это не финальная сумма, то есть не дальше будет начисляться. Да я понял. Что делать-то? Оплачивать. Сразу всю сумму? Не можете полностью погасить? А какие? Давайте договариваться о частичных оплатах. Давайте. Причем я могу пойти на встречу и после первой оплаты просто заморозить за счет организации, чтобы, по крайней мере, сумма не росла. Заморозить за счет организации? Угу. Это как-то. У вас ежедневно начисляются штрафы. Да. Каждый день. Да. Ну, мнимые, да? Почему они мнимые? Ну, потому что они как начисляются, так и отменяются легко, поэтому я думаю, что они такие себе штрафы эти. В суде, наверное, вряд ли их подтвердят на правильность их, да? Давайте все-таки с вами разговор конструктиву сведем. Хотите через суд рассчитывать? Давайте. Ну, раз вы хотите так, давайте. Мы начали вроде договариваться, вы что-то там какие-то хотели условия предложить, но раз так, давайте. Мы вам предлагали условия, а вы хотите через суд рассчитываться. Значит, вы сейчас переобулись. Мы обсуждали мнимость ваших штрафов, а потом вы сказали, что хотите через суд, давайте через суд. Ну, вы в моменте сказали, что проценты мнимые. Ну, я и говорю, мы обсуждали мнимость процентов, а вы потом мне сказали, хотите... Я с вами спорить не буду. Ну, все, тогда пока. Ну, всего доброго. Ну, и давай, удачи. Ну, что, трубку забыл, что положить? Алло! Алло. Алло. Александр Олегович, с вами говорю. Кто спрашивает? А что от того, кто спрашивает, будет зависеть, вы на свой телефон отвечаете или нет, Александр Олегович, я вам вопрос задала. Ответ еще не услышала, чтобы вы мне свои вопросы задавали. Ну, вы представьте сначала. Раз... Не, я хочу сначала услышать ответ на свой вопрос. Слушай, внимание. Ну, мало ли, чего вы хотите. Ну, это да. Я спросила вы. А я говорю, вы представьте сначала. А что, вы боитесь по своему телефону своим именем даже представить, что у вас настолько все плохо, да, Александр Олегович? Угу. реакцию, даже не в состоянии по своему телефону сказать смело, как мужчины это делают, да, это я, вы не можете так сделать, да? Угу. А ну, о чем мне тогда с вами разговаривать? Я вам завтра позвоню, идите паспорт свой смотрите. Давайте, удачи вам тогда. Свяжемся с вами завтра. Да, ну, вам. Удача со мной. Удачи вам, наверное, надо пожелать, давай, Александр Олегович. Алло. Добрый день, Райффайзенбанк. Меня зовут Юлия Сергеевна. Александр Олегович? Да. Отдел кредитного контроля. Уточните, внесли платеж по кредитной карте? Нет. Трудности с чем у вас связаны? Да, с нежеланием. А перезанять пытались? Нет. И как планируете выходить из ситуации? Да никак. Может, заложить что-то на время или продать? Есть такая возможность? Не. Вам зарплату когда вообще обещают, что говорят? В ноябре. Вы работаете вахтовым методом? Да. Ну, банк так долго ждать не может. Вы знаете, ну, ждите, что у вас времени остается совсем немного, и банк может подать... Куда? Выставить требования на возврат оставшейся суммы согласно 14 статье 353 Федерального. Ну, выставляйте. То есть в ближайший месяц вы оплатить не сможете, да? Нет. Я буду вынуждена поставить отказ от оплаты на условиях банка. На условиях банка, да, можете, не на ваших условиях, на условиях банка. Можете, хотите. Да. Банки будут поступать, да, в ближайшее время ваши данные передадут службе экономической безопасности. Всего доброго, до свидания. Удачи вам. Алло. Алло. Да. Да, Анатолий Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Константин Эдуардович, Росденьги отдал по работе задолженностью. В этот раз что, у нас залог нормальный будет? А фамилия ваша? Да? Умничать не будем, а начинать опять? По-любому будем. Будем, да? Да. Понятно. Не понимаете его, да? Нет. Нет? Ну, нет. Я так и понял. Ну, ну... Все? Да. Вот. Здравствуйте, Александр Олегович. Здравствуйте. Александр Олегович, меня слышите? Да. Отлично. Я представляюсь. Профессиональная служба взыскания. Меня зовут Чайцев Алексей Дмитриевич. Компания ООО «Финпротект». В интересах МФК «Быстрые деньги». Обращаю ваше внимание, то, что все разговоры записываются. Угу. Александр Олегович. Да-да, говорите. У вас до сих пор долг не погашен перед компанией «Быстрые деньги». Вот звоним уточнить, как сегодня планируете решать вопрос с оплатой. А вам какое дело? Что? Вам какое дело? Ну как? Хотели уточнить эту информацию. На каком основании? Как? На основании вашего долга перед компанией. Перед вашей? Что планируете сегодня предпринимать для поиска денег? Перед вашей компанией. Что планируете перед предпринимать для поиска денег? Ну что, так и будете один да. и тот же вопрос задавать? Да. Где деньги-то собираетесь сегодня брать? Перед вашей компанией. Ну, вы на конструктивный диалог готовы? Да. Отлично. Что вам помешало зарплату долг оплатить? Перед вашей компанией, но... Да вы уже знаете, перед какой. Зачем вы этот вопрос задаете? А вы так знаете ответ на него. Зачем вы повторяете этот вопрос? Из раза в раз, из раза в раз. Ну, ни к чему же не приведет. Но долг у вас не погасит. Никто вам эти деньги не простит. Вам удобно со мной вообще в параллель-то разговаривать? Конечно. Ну, отлично. Так что помешало долг оплатить зарплаты? Я на вопрос отвечу после того, как вы на мой ответите. На какой? Какое отношение вы имеете к этому долгу? А вам что, ни разу не отвечали на этот вопрос? Я у вас спрашиваю. Вы хотите сказать то, что сейчас первый раз слышите ответ на данный ваш вопрос? Вас неоднократно уже повторяли. Вам сколько необходимо раз и ту же самую информацию повторить, чтобы вы поняли то, что из компании Финпротект вам звонят на основе 1005 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации? Да, и сразу повторюсь, я знаю ваш вопрос дальше. Уведомление у вас есть в личном кабинете. 230-й федеральный закон не предусмотрено. Иные способы передачи информации. Должны быть доп. Соглашения. И в рамочном договоре как раз эта информация предусмотрена. Что? Должно быть доп. Соглашение подписано для иных форм оповещения. У вас есть такое доп. Соглашение? У вас в договоре. В договоре прописано. В договоре это является незаконным прописью. В смысле? Без смысла. Что-то с чего вы взяли? Не понимаешь, что такое с чего значит вы взяли? Незаконно? Ну, почитай закон. С чего вы взяли? Закон, почитай. Ну, знаю. Хорошо. На какую статью вы опираетесь? Что? На какую статью вы опираетесь? Федеральный закон или что? Я опираюсь на свое личное мнение. А, для личное вас мнение. Будет так личное мнение в законе не прописано, к сожалению. А я вам говорю, что вот так. Виктор Олегович, так как вы намерены договариваться с компанией? Когда пришлете уведомление? Так все вам уже прислано, не раз отвечали. Почты, вы почему одни и те же вопросы задаете, Виктор Олегович? Тогда мы с вами пообщаемся. И таким образом вопрос оправдан, вас лишится, Александр Олегович. Не лишиться таким образом. Ваша семья может вам сегодня помочь в погашении долга? Спросите у них. В связи с чем у вас образовалась такая длительная просроченная задолженность? Ну, не ваше собачье дело. Конструктивный диалог давайте вести. Хорошо? Не конструктивность. В рамках делового стиля общения с вами намеренно разговор так продолжить. Мы так и общаемся. Вы к нему готовы? Вы к нему мы готовы? Мы так и общаемся с вами. Ну, по всей видимости, не готово. Ну, перезвони тогда в другой раз, если значит, договариваться не намерен. Алло. Зачем? Алло. Александр Олегович, это вы? Кто спрашивает? Это банк Хомкредит, управление финансового регулирования. Зовут меня Александр Васильевич Фатеев. Ага. Вы это Александр Олегович? Да. Я по поводу вашего долга, документы мне вашу работу передали по задолженности перед банком Home Credit. Вы, наверное, знаете, да, что у вас имеется долг? Нет, не знаю. Договор, расскажите. У вас общая сумма 8 513 рублей 12 копеек. Это общая сумма? Почему кредит не оплачиваете? Это общая сумма? Да, для вас это, видимо, сумма, если вы не можете оплатить уже 73 дня по одному договору, 67 дней по второму, 49 по третьему. Видимо, для вас это совсем большая сумма, что вы ее не платите. Все, вы потешили свое эго. Я могу теперь задавать вопрос? Давайте, задавайте. Говорю, это общая сумма для погашения всего долга? Я вам сказал текущую сумму долга на сегодняшний день. Это не общая сумма. А, это просто, чтобы ваши кабальные проценты погасить, да? Ну, это вы так считаете, там, как считаете. Это я так считаю, поэтому я так и говорю, все правильно. Я же вам сказал, как вы считаете, так и говорите. На сегодня у вас долг, я сказал, 10 213 рублей 35 копеек. А чтобы общее, чтобы все погасить, сколько денег надо? Вы имеете в виду досрочно все три кредита погасить? Ага. Одну минуту. На сегодня у вас сумма составляет 86 244 рубля 50 копеек. Это по всем трем кредитам, хорошо, чтобы сделать досрочное погашение. Хорошо. Угу. Вы планируете долг свой оплачивать или нет? Нет. Нет, а почему? Да не хочу. Можно поинтересоваться. Да не хочу. Ну, как-то вы не хотите. Ну, это так же, короче, как хочу, только наоборот. Понятно, это я знаю, что поэтому не надо объяснять. А товар, который набрали, как вы собираете? Как вы собираетесь за него рассчитывать? Вы же знаете, что он пока вам еще не принадлежит, да? Потому что это вы купили на деньги банка его. А почему он мне не принадлежит? Потому что за вас банк заплатил деньги. Ну и что, поздравляю, а банк. Сейчас должны деньги. А вы банку должны деньги. Вы же ну, знаете, раз должен, идите в суд. Александр Олегович, я очень понял, что вы достаточно очень умный человек. И вы очень понял. Да? Класс. Наверное, эти деньги в любом случае получат, скорее всего, через суд, ага. Потому что вы самостоятельно не готовы платить. Так. А потому что вы там умничаете, сейчас что-то и хидничаете, да? Ага. А, ну, меня документы ваши заберут из работы, я забуду про вас. Ну и а да. Проблемы у вас останутся. А я вас всегда буду помнить. Да, зачем? Ну ладно, помните, если вам легче от этого, помните. Не, я думал, вы к этому просто ведете. А проблемы у вас останутся, и вы никуда не денетесь. Понятное дело. Я вечерами сижу на подоконнике под пледом, пью горячий глинтвейн. Работаете где? Чем занимаетесь? С вами разговариваю в основном. Нет, нет, я спрашиваю, вы вообще работаете где-то? Нет, семью-то на что содержите? Ну вот, звонки записываю, потом в YouTube выкладываю, смеемся всем вместе. Понятно, понятно. Много заработали денег? Ну, нормально. А вам как надо, в цифры? Ну ладно, Александр Олегович, посмеемся, наверное, потом, когда уже требования, скорее всего, в ближайшее время получится, да, и уже по суду будете уплачивать. Вы же понимаете, да, что если будет судебное решение, то от судебного решения вы уже никуда не денете. Как это? Ну, отмените вы его раз, но второй раз вы уже не сможете отменить. А второй раз это как? Ой, один и тот же судебный приказ будете подавать два раза? Зачем? Зачем? Первый приказ, когда вы отмените, банк повтор отправит иск в суд. Но вы же не ходите с иском за такие мелкие суммы. В смысле, не ходите с иском? А какая разница? Что-то у вас какая-то речь непрофессиональная. Что значит в смысле? Вы что, на улице съемки проезжаете? Какие смыслы? Вы говорите, мы не ходим в суд. Ну, я по практике смотрел, Home Credit не ходит с исковым за такие маленькие суммы. Понятно. А на какой практике вы смотрели? Набирайте в интернете. Интересно. Понятно. А зачем вы это спрашиваете? Интернета, начитались, поэтому умничаю. А, да, я поэтому и умничаю. Советская 3330, там живете? Или кто там живет? А вам это зачем информация? Уточняем ваши данные, потому что... Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что вы, к сожалению, звоните с номера, который я не могу идентифицировать как номер Home Credit. Какой вы номер можете идентифицировать? Который у вас есть в общем доступе на сайте. Номер горячей линии. Понятно. Ну, то есть, смотрите, у нас сейчас ведется запись разговора. Вы не говорите свой адрес. Вы прячетесь от банка? Нет, пожалуйста, приезжайте по адресу, который есть в договоре указан. Ну, то есть, вот я уточняю, в договоре, которого... Я сказал вам, я вам не могу ответить на этот вопрос по телефону, так как я не могу вас идентифицировать как представителя банка. Понятно. А официально-то вы трудоустроены где-то, нет? И на этот вопрос я тоже не могу вам ответить. Ну, вы же знаете, да, что мы в любом случае... Что в любом случае? Если вы официально узнаем эту информацию, потому что если вы официально трудоустроен, то у вас идут отчисления пенсионные. Так, ну, хорошо, и узнаете, что будет. Если узнаете, и банк получит судебный приказ, то у вас, скорее всего, будут до 50% через судебных приставов. Нет, подождите, судебный приказ мы уже решили, что он отменится. Да вы поймите, но вы его отмените раз, второй-то раз вы его не отмените. А второй раз вы не сможете его подать. Так как он уже отменен. Ну, видимо, вы совсем херню просто мне пытаетесь сейчас нести. Да нет, это вы, видимо, совсем херни насмотрелись в интернете, как вы говорите, поэтому и пытаетесь... А, то есть Home Credit может два раза судебный приказ подать? Конечно. Я вам не говорю круто. Судебный приказ, а судебный иск. Ну, я же вам сказал, что с иском вы не пойдете за этим, вам невыгодно. Почему? Ну, это аж невыгодно. Я затяну процесс на 5 лет, и вам просто будет финансово невыгодно. А как затянете, расскажите? Ну, я вам не могу свою линию защиты рассказать. Что не можете рассказать? Линию защиты. А, линию защиты. Понятно, ладно, я вас услышу. Какой вы смешной.